Глава 31. В свободном плавании. Поиски статуэтки Грантайна. Встреча с департаментом внутренних расследований состоялась несколько раньше, чем было запланировано. Ласло арестовали на первой же орбитальной станции, куда птица удачи зашла за пополнением припасов. В общем-то, это оказалось даже к лучшему. Ирвинг о нем не забыл, и он отделался малой кровью. После серии изматывающих допросов и аппаратных проверок на правдивость, с него официально сняли обвинение в двойной игре. Дотошные следователи довели его до белого коленя, и Ласло, злой как черт, без промедления написал рапорт об увольнении. В ответ на вопрос, когда зайти за окончательным расчетом, служащий отдела кадров пожал плечами и заявил, что если судить по его опыту, то не раньше, чем через 6 месяцев. Оказалось, что рапорт должен подписать директор Мрайского территориального округа, а вот когда Борц соизволит появиться в управлении ведома одному лишь атому, было ему сказано все тем же служащим. После безуспешной попытки отстоять свое право на немедленное увольнение, народ во внешней разведке был непробиваемый и при случае мог взяться за оружие, Ласло написал заявление на полугодовой отпуск, которое удовлетворили подозрительно быстро, и отправился к корпусу интендантов. Здесь он потребовал вернуть ему ИНС, оружие и прочее оснащение, положенное оперативному работнику. Естественно, у него спросили, куда делось предыдущее. Рассказать о Латисе он не мог, и в результате его послужной список украсился строгим выговором за утрату имущества, принадлежащего внешней разведке. Правда, он получил, что хотел, поскольку по-прежнему числился на службе. Прежде чем отправиться на птицу удачи, Ласло проверил сумму на счете, и это его немного утешило. Ирвинг не поскупился, и время нахождения на Аркадии ему зачли как работу законспирированного агента, причем по наивысшему коэффициенту сложности. Звездная кошка отнеслась к его неудаче с увольнением со спокойствием опытного охотника за сокровищами и заявила, что за полгода они сумеют найти статуэтку Грантайна. Конечно, если она еще существует в природе. После ее слов Ласло состроил скорбную мину, и она насмешливо фыркнула, догадавшись о причине его печали. «Не дрейфь, обезьян! Не убьет же она тебя! И ты хотел, чтобы Фапивата подружилась с твоим сыном, а для этого нужно время!» — сказала Элита ему в утешение. Затем она спросила, знает ли девушка, почему он забрал сына с собой. Оказалось, что нет, и она укоризненно посмотрела на него. «Ты не представляешь, что будет, когда твой отпрыск невзначай озвучит мысли окружающих, как он это сделал у твоих родных!» На это Ласло возразил, что Ракайда – развитый мир, и там это не так чревато последствиями, как в средневековой Аркадии. А Элита мысленно пожелала Фапивате удачи с пасынком, и они перешли к обсуждению дел, связанных с предстоящей экспедицией. По настоянию Звездной Кошки они обратились в Лигу Лигурийских Охотников, но там отказались зарегистрировать заявку, сочтя бесперспективными поиски фигурки Грантайна. За прошедшие 6 лет неудача постигла нескольких знаменитых охотников, причем со смертельным исходом, и, соответственно, шансы их менее удачливых коллег упали почти до нуля. Потому им поневоле пришлось действовать на свой страх и риск. Когда ниточка очередного расследования, которое обошлось им более чем в круглую сумму, снова привела их в известное место, а именно в агентство Арктура, они обреченно переглянулись. Иного выхода не было. И они полетели к черному маклеру, который монополизировал большую часть преступного мира в Содружестве и при этом ладил с законом, искусно балансируя на его грани. Галактический патруль неоднократно шерстил сделки Арктура, но ни разу не смог взять его за жабры. Экипаж птицы удачи прошел таможенный и медицинский досмотр, который был не менее строгим, чем на Рамбо, и орбитальный лифт доставил их к поверхности Мейраб, планете, где обосновался криминальный авторитет. Вскоре воздушное такси село на площадку причальной мачты, чьи уровни выглядели непривычно пустыми. Под прицелом самонаводящегося оружия, невидимого, но вызывающего ощутимое покалывание в некоторых местах у опытного народа, они начали свое путешествие к логову Арктура. В просторной приемной не было окон, однако ее заливал яркий солнечный свет. Навстречу им вышла женщина лет 40, облаченная в светлый брючный костюм. Подойдя ближе, она окинула посетителей цепким взглядом. «Господа, по какому вопросу?» – вопросила она, преградив им дорогу. «Кори, не томи народ, это мои давние знакомые», – раздался странный шелестящий голос. Секретарь улыбнулась и открыла один из прозрачных боксов на специальной стойке. «Тогда обойдемся без формальностей. Прошу вас, господа, не беспокойтесь, мы гарантируем сохранность вашего оружия. Думаю, вам не нужно напоминать, что не стоит ничего оставлять при себе». По окончании процедуры сдачи оружия секретарь снова лучезарно улыбнулась и протянула к ним руку. «Господа, страховой сбор за двоих составляет 1000 кредитов. «Раньше было 500, — проворчал Ласло, вручая ей платежный кристалл. «К сожалению, инфляция вновь набирает обороты, и достойные похороны клиентов, проявивших безрассудство, обходятся недешево. К тому же участились накладные расходы, связанные с их преждевременной смертью. Чтобы придать ей естественность, приходится потрудиться, а это стоит немало, как вы сами понимаете. Надеюсь, порядок не изменился, и нам вернут деньги, когда мы выйдем из кабинета», — осведомился Ласло. «Если выйдете, то да», — подтвердила секретарь. «Если вынесут, то не обессудьте». «Кори, ну что ты пугаешь мне клиентов?» — укоризненно прошелестел все тот же голос. «Извините, господа, прошу вас следовать за мной и, пожалуйста, не уклоняйтесь от указанного маршрута». Вспыхнула подсвеченная дорожка. Женщина еще раз ослепительно улыбнулась и повела их к арочному проему, возникшему в стене. Вместо обоев ее закрывал безумно дорогой фессалийский шелк, рисунки на котором принадлежали кисти знаменитейшего художника. Ласло сразу же узнал его руку. Во время одной из операций внешней разведки он пробрался в дом подпольного коллекционера и перед тем, как забрать документы, подтверждающие его связь с империей Чидуан, враждебное содружество, успел рассмотреть картину великого Фоа Кацу, которая оставила у него незабываемое впечатление. И хотя у мрачного существа, изображенного на полотне, которое потрясло его силой отображенных художником чувств, не было ничего общего с изящной радостной росписью на фессалийском шелке, он узнал Фоа Кацу по характерной манере живописного письма. Перед тем, как шагнуть под арку, Ласло глянул на звездную кошку. «Ставка не изменилась?» — спросил он одними губами, и она отрицательно покачала головой. Помещение, открывшееся их глазам, было настолько велико и заставлено разнообразной рухлядью, что его обладателя было нелегко отыскать среди нагромождения старинной мебели и прочих предметов. Конечно, не будь он столь ярко одет и не поспеши им навстречу. «Великий атом! Кого я вижу?» — радостно вскричал Арктур, причем без малейшего шелеста в голосе, и распахнул гостям объятия. «Неужели это Владислав Петрович собственной персоной и моя изумительная кошечка Аэлит Мирани?» От полноты чувств он даже пустил слезу. «Ах, мои дорогие, вы не представляете, как я рад вашему визиту!» На этот раз Арктур был в образе того, кого на Земле принято называть трансвеститами. Фигуру с соблазнительными женскими формами облегало блестящее алое платье. Вот только физиономия была мужской, несмотря на соответствующий макияж. К тому же верхнюю губу космического трансвестита украшали усы, правда, не человеческие, а два блестящих гибких жгута, скрученных в плотные спиральки. Они были непременной принадлежностью Арктура какой бы вид он ни принимал. Землянин и звездное окошко обменялись разочарованными взглядами. Ласло ставил на то, что Арктур будет в образе мужчины, а Элита в образе женщины. Но они оба проиграли. Правда, Ласло решил, что еще не все потеряно, и стоит попытаться доказать, что выиграл именно он. Ведь трансвестит — это все же мужчина, переодетый в женщину, и неважно, кем он себя ощущает. На этот раз он даже не дрогнул, когда тонкие гибкие антенны усов развернулись и коснулись его кожи. Арктур всегда так делал, будто пробовал посетителей на вкус. А может, так оно и было. Некоторые из посетителей не выдерживали и начинали палить. Как правило, это заканчивалось плачевным образом. Воротило подпольного мира, облаченный в отцайский комбинезон, который по своим характеристикам превосходил новейшие скафандры высшей степени защиты, был недосягаем для оружия. После серии радостных возгласов Арктур кокетливо улыбнулся Ласло и, подхватив посетителей под руки, потащил их вглубь помещения. Лифт древней конструкции спустился вниз, а затем уехал куда-то в бок, и они оказались в кабинете, оформленном в современном стиле. Арктур тоже изменился, и Ласло вновь подивился той скорости, с которой это произошло. Только что между ними шла девица на высоченных каблуках, шурша украшениями на платье и вызывающе вихляя задницей, и вот ее уже нет. И рядом с ними идет гладко причесанный мужчина в строгом костюме темной расцветки. Ласло покосился на его кожаные туфли модного фасона, удобные даже на вид, и неслышно вздохнул. Он тоже питал слабость к хорошей обуви. Арктур оставил посетителей и направился к большому столу из полированного черного дерева. Сев, он кивнул на места, что были напротив. От его прежнего радушия не осталось и следа. Теперь это был безжалостный бизнесмен, не привыкший терять время. Один из тех, что любого посетителя рассматривают исключительно с точки зрения выгоды. «Присаживайтесь, господа, и рассказывайте, что на этот раз привело вас ко мне», — произнес он сухим деловым тоном. «Статуэтка Грантайна», — лаконично ответил Ласло. «Сейчас посмотрим, есть ли мне что вам предложить». Повинуясь мысленному приказу хозяина, над столом вспыхнули призрачные экраны. Ласло, приученный разведкой подмечать мелочи, сразу же отметил необычайную скорость, с которой Арктур считывал информацию. Такая способность свидетельствовала о могучем интеллекте, и он подосадовал на себя прежнего. До службы во внешней разведке он не замечал таких вещей, которые теперь были для него совершенно очевидными. Попутно он отметил, что Арктур левша, но больше действует правой рукой. Пальцы его левой руки были недавно выращенными, и он еще не совсем уверенно ими владел. Это было проявление синдрома, который возникал, если потеря прежних пальцев сопровождалась сильнейшим болевым шоком. Интересно, кто и, главное, за что отчекрыжил ему отростки? Подумал Ласло после того, как безуспешно попытался прочесть написанное на экранах. Информация была зашифрована, и он понадеялся, что сумеет сохранить в памяти увиденные схемы и часть текста, написанного иероглифическим письмом. У него возникла уверенность, что это очень важно. Ожидание длилось недолго. Арктур закончил считывать имеющийся материал и поднял голову. Видимо, что-то сильно ему не понравилось, и он, сложив пальцы домиком, хмуро глянул на землянина. «Мой дорогой Владислав Петрович, ходят слухи, что ты мне мас. Если хочешь выйти от меня живым, в твоих интересах их развеять, и чем быстрее, тем лучше. Даю тебе 5 минут на объяснение», — предупредил он и убрал руки со стола. Зрачки Арктура расширились, выдавая внутреннее напряжение, направленное на приведение скрытого оружия в боевую готовность. «Необоснованный навет», — спокойно отозвался Ласло, переводя ИНС в максимальный режим. «Просто я землянин, как и они. Думаю, ты знаешь, что общей генетики мало, чтобы называться мнемосом. Если ты проверишь характеристики моего организма, то убедишься, что я вырос на родной планете и, следовательно, не подвергался многовековой дрессуре, как они. Я не отрицаю, кое-что есть. Например, развитая интуиция, не раз спасавшая мою задницу. Ну так она есть у любого охотника за сокровищами. Читать мысли я не умею. И драться, как мнемосы, тоже. К моему великому сожалению, поскольку доказательств последнего нет, тебе придется поверить мне на слово». Завершил он свою краткую речь и замер в ожидании. К его большому облегчению Арктур демонстративно положил ВАПРИ-24 на стол. «Твое счастье, что я доверчивый простак», — проговорил он, хотя выражение лица противоречило его утверждению. Взамен оружия в его руках появился информационный кристалл. «Здесь есть все, что вам нужно. Конечно, если сумеете заплатить». «Сколько?» — спросил Ласло и озабоченно подумал, хватит ли имеющихся средств, которых осталось не так уж много после предпринятых ими самостоятельных поисков. Арктур долго на него смотрел и, наконец, озвучил цену. Она составляла ровно ту сумму, что была у них в наличии. «45 тысяч?» – переспросил Ласло, пряча досаду. «Не многовато ли, дружище? Ведь твоя информация всегда с душком и стопроцентно полагаться на нее нельзя». «Да неужели?» Поигрывая кристаллом, Арктур издевательски улыбался. «Мой сладкий, я тебе не банк Содружества и не Лига Лигурийских Охотников, чтобы давать гарантии. Либо бери, либо с катертью дорога». Зная по опыту, что торговаться бесполезно, Ласло глянул на звездную кошку, но она недовольно дернула плечом, оставляя решение за ним. «Ладно, мы берем». Он достал платежный кристалл и вставил его в гнездо считывающего устройства, которое еще до завершения переговоров выскочило из крышки стола и потихоньку подползало к его правой руке. Как только средства поступили на счет, Арктур кинул землянину информационный кристалл. Стоило искателям сокровищ скрыться за проемом, и он сразу же связался с секретарем. «Кори, постарайся, чтобы ничего не сорвалось, иначе я живьем спущу с тебя шкуру», — пообещал он все тем же странным шелестящим голосом, и женщина судорожно сглотнула, прежде чем ответить. «Не беспокойтесь, сэр, я вас не подведу», — пообещала она с улыбкой на лице, правда, не столь лучезарной, какой она недавно одаривала посетителей. Арктур с сомнением посмотрел на новую помощницу. Прежний секретарь сильно пострадал во время недавней встречи и отключился от приемной. Он отцепил крохотное устройство от виска и подумал, что не зря гонялся за ним. Мнемофон, украденный у внешней разведки, доказал, что стоит жизни двух десятков его лучших сотрудников. Сверхнадежный сейф из сверхпрочного материала спас ему жизнь. Встроенное в мнемофон охранное устройство, не получившее соответствующего молекулярного кода на подтверждение законности его использования, привело в действие заряд атомной взрывчатки. Внешняя разведка не оставляла своей игрушки без присмотра. Безнаказанно пользоваться ими могли только ее сотрудники. Полный ноль на счете оказался для Ласло и Элиты неприятной неожиданностью. Раньше Арктур никогда не требовал так много за свои услуги. За исключением карманные мелочи, единственное, чем они располагали, это 1000 кредитов, которые отдали секретарю в качестве страхового сбора. Возвращая платежный кристалл, она не преминула просиять и поздравить их с удачным завершением миссии. Партнеры не стали тратиться на такси и решили прогуляться пешком до орбитального лифта. Не столько в целях экономии, сколько им хотелось обсудить дальнейшие планы, в основном, где найти средства на предстоящую экспедицию. Пока они ожесточенно спорили, стоит ли обращаться за займом к семье Дариров, как деньги свалились им прямо под ноги. Причем в прямом, а не в переносном смысле. Бурага проехался по тротуарным плиткам и уткнулся носом в ботинки Ласло. Своим ярко-желтым нелепым нарядом Глазами-бусинками и широко открытым ртом он напоминал птенца, выпавшего из родного гнезда. Вслед за экстравагантным богачом выскочил высоченный рептилоид. Вознамерившись пнуть беднягу по тощей заднице, он занес ногу в тяжелом сапоге, но Ласло встречным ударом отбросил его в сторону. Из глотки рептилоида вырвался мощный рык, и он со зверским выражением на зубастой физиономии набросился уже на землянина. «Ши, да успокойся ты, болван!» Ласло врезала жилейцу по самому уязвимому месту его рептилоидного организма, и, пока тот с глухим ревом хватал пастью воздух, дружески похлопал его по плечу. «Ши, Шитл, опомнись, дружок! Это же я, Ласло Романович! Помнишь, как я тебя арестовывал? А затем мы пили кьера в баре Шалунья Ваву? Ну давай, придурок, вспоминай! Не хочу я бить тебя до полной отключки!» Терпеливо приговаривал он. «Гад из внешней разведки!» — наконец прорычал ожилеец. «Слава Атому! Наконец-то вспомнил!» — обрадовался Ласло и пнул ожилеца по хвосту, чтобы тот занял нужную позицию, и его хозяин обрел дополнительную точку опоры. «Спасибо!» — буркнул ожилеец, и на его физиономии проступила нешуточная обида. «Слушай, бесхвостая обезьяна, вроде бы мы расстались с друзьями, так какого хаоса ты меня бьешь?» Возмутился он. Ласло с огорченной миной развел руками. «Прости, друг, это была вынужденная мера. Я не хотел, чтобы ты угробил нашего будущего работодателя». Ожилеец глянул на Бурагу, прячущегося за спиной своего защитника, и злобно оскалил зубы. «Зачем тебе этот кусок дерьма, который лезет ко всем подряд, тыча своим жалким отросткам? Неужели? Заткнись, Ши, пока не поздно», предупредил Ласло и примирительно улыбнулся, когда жилеец внял его совету и закрыл пасть. «Ты чего раздухарился? Не хочешь катать Бурагу? Тебя никто не заставляет. Бить-то его зачем? Этот кусок дерьма не хочет платить. Видите ли, я не выполнил условия контракта», проревела жилеец, и Бурага испуганно пискнул, когда он подался к нему. «Ласло, идем», вмешалась Аэлита. «Если ты вознамерился предложить наши услуги, то я против». «Погоди, не спеши. Зачем же отказываться от того, что само плывет в руки? Лично меня нисколько не волнует, что пассажир будет разгуливать голышом». Звездная кошка недовольно фыркнула, но настойчивости не проявила. Тогда Ласло повернулся к межгалактическому эксбиционисту, и тот, в ожидании худшего, сразу же попятился от него. «Совсем как дворовый пес, которого пинает все, кому не лень», — подумал Ласло. «Ну как, сударь, может, договоримся, и вы смените корабль?» Недоверчивость Бураги пошла на убыль, и он расцвел боязливой улыбкой. «А можно? Неужели вы меня возьмете?» — спросил он, заискивающе глядя то на землянина, то на звездную кошку. «Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я вам заплачу, я очень много заплачу!» — воскликнул он тонким плачущим голосом. «Слушайте, Бурага, зачем вам все эти унижения? Почему вы не купите собственный корабль?» — не вытерпел Ласло. «Я покупал!» — злосчастный экспедиционист состроил скорбную физиономию. «Такие были красивые яхты! Вот только управлять ими некому! Они все сбегают от меня, сколько бы я ни платил экипажу!» — признался он. «Понятно». Ласло посмотрел на ожилейца, который угрюмо молчал, пока он разговаривал с Бурагой. «Если вы заплатите свой долг капитану Ши Шителу, то мы поразмыслим над вашим предложением», — заявил он. «О, Атум, да я хоть сейчас!» Бурага засуетился, хлопая себя по карманам. Как это ни удивительно, он не растерял свои платежные кристаллы. «Вот, держите, уважаемый капитан Шитл!» Он протянул ожилейцу один из кристаллов и, как только тот оказался в его лапе, сразу же отдернул руку. «Можете проверить, уважаемый, здесь даже несколько больше той суммы, что я вам должен!» «Ну смотри, если обманул гнусная членотряска, то лучше не попадайся мне на глаза!» Проворчал рептилоид и признательно глянул на Ласло. «Спасибо, друг, ты меня очень выручил. Теперь есть чем заплатить долг этому кровопийце Арктуру. Тогда не поминай лихом, Ласло шлепнула Шитала по груди, и она отозвалась мощным гулом. «Прощай, ходячий чемодан! Космос тесен, может быть, еще свидимся?» «Ну да, погоди прощаться. Идем, немного поболтаем», — отозвался ожилеец и, дружески облапив землянина за плечи, отвел его в сторону. «Если возьмешь этого недоноска к себе на борт, держи ухо востро. Есть у меня ощущение, что эта тварь далеко не так безобидна, какой прикидывается», — предупредил он свистящим шепотом и уже нормальным голосом добавил. «Ну, бывай бесхвостый, удачи тебе. Если надумаешь сменить поле деятельности, только свистни. Таким парням, как ты, у меня всегда найдется работенка». «Обязательно», — пообещал Ласло. Шитл был слишком прост, на его взгляд, и он пропустил предупреждение ожилейца мимо ушей и, как оказалось, зря. Вопреки стереотипу, навязанному культурой Земли, потомок тупого Годзиллы оказался прозорливее его, самопровозглашенного венца природы. Поначалу Бурага вел себя смирно и не доставлял экипажу птицы удачи особых хлопот. Он даже не разгуливал голышом, хотя прозрачные хламиды, в которые он облачался, было сложно назвать одеждой. И все же, несмотря на стремление соблюсти приличие, поганые замашки их пассажира никуда не делись. А элита, уже имевшая дело с Бурагой, отводила взгляд, когда он начинал прилюдно мастурбировать. По опыту она знала, что ругать и бить его бесполезно. Кроме собственного чувства вины, это ничего не давало. Если бы битье помогало, то он уже давно излечился бы от своего психоза. Конечно, можно было его где-нибудь закрыть, но тогда он начинал плакать навзрыд и отказывался от еды. Да и выглядел Бурага как подросток, тощий, нескладный, ростом со звездную кошку, которая была чуть выше 1,5 метра. Выхода не было, поэтому Аэлита терпеливо поддакивала ему, когда он разражался лихорадочной путанной речью, прерывающейся просьбами подтвердить, что он половой гигант. Ласло посмеивался над ней, но сам выдержал недолго. Как только Бурага стал ему надоедать, он сразу же пустил в ход кулаки. Правда, бил он не сильно, лишь бы тот отвязался от него. В результате он не давал проходу звездной кошке, и дело кончилось тем, что она заехала мерзопакостному пассажиру кулаком в ухо и, нарычав на Ласло, на целые сутки закрылась у себя в каюте. Сердясь друг на друга, маленький экипаж машины удачи почти перестал разговаривать между собой. Путь был не близкий, и чтобы хоть немного разрядить обстановку на борту, они внесли изменения в маршрут. По слезной просьбе того же Бураги, уставшего от побоев, Ласло не замечал, что по привычке бьет злосчастного извращенца со сноровкой бывалого оперативника, без внутренних и внешних повреждений, но очень болезненно. Походя, он настолько забил беднягу, что тот даже изменил своим эксбиционистским привычкам. Смирившись на время, Бурага стал выглядеть и вести себя как нормальный человек. Во время совместных трапез он даже пытался наладить контакты с экипажем, и ему это удалось. Копилка его знаний была потрясающе огромной, осуждения отличались стройными логическими построениями. К тому же он доказал, что его не зря считают финансовым гением. Ласло навел его на нужный разговор и взял на заметку несколько дельных советов, которые он дал относительно дальнейших капиталовложений. Увы, благих намерений Бураги хватило ненадолго. Стоило только дать слабину, и он снова взялся за свое. Несколько дней раздосадованный Ласло проходил мимо него, никак не реагируя, а затем взялся уговаривать. Результат оказался нулевой. Как и предсказывала Аэлита, которая с насмешливой гримаской наблюдала за его тщетными усилиями. Наконец, Ласло не выдержал и снова ему врезал. В основном из-за обиды, что за фасадом голого хихикающего идиота скрывается замечательная умница и прекраснейший собеседник, знакомство с которым при ином раскладе он счел бы для себя за честь. В общем, несмотря на дополнительные расходы, решение было принято единогласно. Птица удачи свернула к империи Кордейфта, которая по своему влиянию в Содружестве не уступала империи Эрнайт и во всем соперничала с ней. Они собирались высадиться на Чулиане, столичной планете, которая, ко всему прочему, прославилась своими дорогостоящими, но крайне респектабельными курортами. Империя Корда и Фта располагалась в созвездии, известном астрономам Земли как Южная Рыба. Впрочем, обитателям вышеназванной планеты оно известно как местоположение Фомальгаута, его самой яркой звезды. Посадочный луч притянул их к орбитальной станции, и Ласло, зайдя к Аэлите, кивнул на зерно хаоса, которое валялось у нее на столике среди прочих безделушек. «Не хочешь убрать его куда-нибудь подальше?» — поинтересовался он, хотя знал, что зря спрашивает. Звездная кошка так и не рассказала ему, каким образом ей удалось спастись во время взрыва, да еще вместе с кораблем. На эту тему было наложено табу, как и на разговоры о самом зерне хаоса. «Нет», — ответила Аэлита и подошла к зеркалу, делая вид, что поправляет макияж. «Бурага заплатил нам часть обещанной суммы», — осведомилась она и вместе с тюбиком губной помады смахнула зерно хаоса в шкатулку. Видимо, чтобы оно не мозолило глаза окружающим. «Заплатил, не беспокойся». Ласло подхватил ее прозрачную пляжную сумку, набитую вещами. «Идем быстрей, киска. Туристический сезон в самом разгаре, и народу вместе с нами прибыло дофига и больше. Мы не скоро попадем на поверхность, если проваландаемся с формальностями на орбитальной станции. Чертовы чулианцы, почему бы им не ограничиться таможенным досмотром, как это принято в остальном содружестве?» — проворчал он на ходу. «В каждой избушке свои погремушки. Кстати, ты учти, что чулианцы терпеть не могут нас, звездных кошек». «Среди сослуживцев я этого не заметил», — Аэлита скептически фыркнула. «Может быть, во внешней разведке царят равенство и братство, но в остальных сферах деятельности наблюдается жесткая конкуренция. И, чтобы насолить конкурентам, в ходу любые средства». «Моя дорогая, кажется, политика совсем тебя испортила», — заметила Ласло с улыбкой. По высказываниям звездной кошки было заметно, что она еще не совсем отошла от предвыборных дебатов. «Ой, кто бы говорил!» — возмутилась Аэлита. «На себя посмотри! Лупишь почем зря бедного Бурагу! Совсем совесть потерял в своей внешней разведке!» «Как будто я один такой! Между прочим, ты тоже его поколачиваешь!» «Это происходит редко, и я этим не горжусь!» — запальчиво ответила она. «Я тоже!» Они вышли под своды причальной палубы, и Ласло, ступив на эскалатор, подхватил звездную кошку под руку. «Держись крепче, малыш. Не ровен час еще свалишься со своих каблуков. Вот зачем они тебе? Все равно, как была малявкой, так ею и осталась». «Так хотя бы видно, что я не ребенок», — со вздохом ответила Аэлита. Она оглянулась, вспомнив о пассажире. «Слушай, куда это Бурага запропастился? Неужели он еще на корабле?» «Бог с тобой! Он уже давно-давно удрал, и теперь, наверное, уже отрывается на полную катушку, пугая своим видом трепетных девиц». «Может, нужно бы присмотреть за ним?» «С ума сошла!» — осведомился Ласло, глядя на спутницу, как на ненормальную. «Мы пожертвовали кучей денег, чтобы хоть на время избавиться от его присутствия, а ты хочешь, чтобы мы продолжали нянчиться с этим недоноском?» «Не ори! Я же тебя не заставляю!» «И не заставишь. Подожди, я сейчас». Вскоре Ласло вернулся и протянул звездной кошке рожок с мятным мороженым. «Ешь. И больше ни слова об этом, извращенце. Если уж на то пошло, Бурага получил лишь то, что заслужил». «Он не виноват в своем расстройстве». «Да ну! И кто ему мешает провести психокоррекцию?» «Может, он боится утерять индивидуальность. При психокоррекции не даю стопроцентной гарантии на успех». «К хаосу такую индивидуальность!» «Слушай, обезьян, а ты заметил, что ругаешься теперь по-другому?» «Ничего не поделаешь. Работа такая. Хочешь, не хочешь, а приходится менять привычки». Невидимый Бурага, облаченный в комбинезон хамелеон, остановился и прислушался к их разговору. Когда они перестали говорить о нем, он устремился к птице удачи. Оказавшись на борту звездолета, Он первым делом отправился в капитанскую рубку, где сверил показания аппаратуры, отвечающей за проложенный маршрут, с теми, что были у него. Пока все шло по намеченному плану.